То есть обзорщики, которые вот это знаешь, после вот этого обзора на последний Call of Duty я ебал всех обзорщиков в рот. Потому что игра годная хотя бы потому, что они назвали российских военных террористами. А вот эти всякие Мэдисоны, вот эта вся шваль ебаная, то беззубая сука, то пусть идут нахуй, блядь, своим мнением об играх. Да тоже оно, блин, типа привыкло там к шикарной графике, к шикарному всему привыкло, вот это обозревает альфа-версию игры, говно, не понравилось. Английского языка хули не понимает, ни текста, ни хуя, ну вот говно, блядь. Непатриотичная игра, как это так? Российских военных выставили террористами, ай-яй-яй. Не стыдно вам вашей студии? Ай-яй-яй, что вы такое говорите? Только по этой причине, по тематике игры, ее нужно и покупать. На бутылочных насадок, блядь, показали, кто они есть на самом деле. Разве что там приукрасили их, сделали какими-то военными, которые хоть что-то могут там захватить. Они могут только будку пьяного охранника отжать. Это единственное, на что способна эта ебаная армия, блядь. На бутылочная, сука. Либо отжать территорию другой страны, которая находится в... положении, когда одну власть прогнали, а другая еще толком не пришла, и неразбериха в управлении государством. Только тогда они могут отжать территорию. Больше ни на что не способны. Русская армия, блядь, это армия говноедов, блядь. Численность, да, не спорю, численность. Советская техника, да, осталась советская техника. Армия сама говно, блядь. О чем еще говорить? Вот этот чувак, который расстрелял 8... своих дедушек, рассказывал, что у них в армии просто опускают, блядь, молодых духов. Армия пидорасов, блядь, армия. Это не армия, это, не знаю, гей-парад какой-то, не знаю, че. Нет, это не гей, это именно армия пидорасов, блядь. И геи, они хотя бы, знаешь, там, добровольно. Хотя бы добровольно они на это соглашаются, хотим быть геями, долбимся в жопу. Эти же именно насилуют молодых, то есть единственный нормальный там чувак оказался, наверное, тысячи или десятки тысяч других засали, блядь, этот взял автомат и расстрелял этих петухов ебаных, блядь. Мне, не знаю, мне поебать на чужую ориентацию, мне важна только своя ориентация, на чужую поебать. Разве что там не поебать то, что он пердак, он, допустим, он гей, но он тупо извращенец, он там и собак ебет, он и маму свою ебет, и своего деда, хотя дед сначала его ебал, потом он вырос, деда начал ебать. О чем я и говорю, что армия, российская армия, это говноеды ебаные. Они могут только под без опознавательных знаков воевать, блин. Как это, как отпускники там в отпуск ушли, блядь. Крыса ебаная, блядь. Стесняются своей стороны даже. Сука, никакого благородства. Крыса, просто вот крыса ебаная. Вот это вот российские военные, блядь. Куда вы, блядь, лезете в чужие страны? Сидите себе в ваших войсковых частях и ебитесь в жопу, блядь. Молодых они опускают, потом молодые вам в рот дают, блядь. Армия ебанатов, блядь, конченых. О, блядь. Вот, о чем я и говорю, смотрите, на бутылочную насадку показали таким бравым воякой, блядь. Да нихуя они не бравые вояки, он, чтоб так накачаться, не, это нереально, блин, без американских стероидов. О, вот это единственное, как может выглядеть нормальный русский солдат. Правильно, хедшот, правильно, блядь, это вот единственное нормальный русский военный в таком вот виде. В лежащем и с протекающими мозгами. Вот это единственное, как он может нормально выглядеть.